Глава 11. Сомнений не оставалось. Профессор Фармилоу был мертв. Грэхэм понял это, как только открыл дверь. Он быстро пересек погруженную во мрак комнату и, осветив фонариком окна, убедился, что светонепроницаемые шторы не пропускают ни единого лучика. Удовлетворенный осмотром, он нащупал на стене выключатель и зажег лампу под потолком. 200-ваттный поток света устремился вниз на неподвижное тело ученого. Заиграл насмешливыми бликами на его седой голове, обрамленной безжизненно застывшими на столе руками. Фармилоу сидел на стуле и как будто спал, уронив усталую голову на руки. Но это был не тот сон, который прерывается с рассветом, а совсем другой, не знающий ни сновидений, ни пробуждения. Грэхэм осторожно приподнял ссутуленные плечи, просунул руку за ворот рубашки и приложил ладонь к холодной груди профессора. Он заглянул в доброе, старческое лицо и не заметил на нем того выражения ужаса, которое обычно искажало лица других жертв. Да, Фармилоу был стар. Очень стар. Может быть, он умер своей смертью. Может быть, в часах его жизни кончился отпущенный им завод. И витоны не имеют к трагедии никакого отношения. На первый взгляд они действительно ни при чем. Лицо такое мирное, и к тому же профессор умер, а не был похищен. И что самое паршивое, если вскрытие покажет, что смерть наступила в результате сердечного приступа, то это не будет значить ровным счетом ничего. Жадно подрагивающие щупальца способны высасывать квазиэлектрические нервные токи с такой силой и быстротой, что могут парализовать сердечные мышцы. Люди, а особенно старые, часто умирают от такой напасти, никак не связанной со сверхъестественным вмешательством. Так что же все-таки случилось с Фармилоу? Вышел ли его жизненный срок, или же он умер потому, что его мудрый старый ум взлелеял какую-то мысль, способную перерасти в угрозу? Печально глядя на мертвое тело, Грэхэм ругал себя последними словами. «Или вы, как всегда, прибудете слишком поздно?» На этот раз она прямо как в воду глядела. «Я просто Джонни опоздайка. И так каждый раз. Почему, черт бы меня побрал, я не бросился к старику сразу, как только она мне все рассказала?» Он сокрушенно потер лоб. «Иногда мне кажется, что я так никогда и не научусь поторапливаться». Он оглядел комнату. «Что ж, Олух, берись за дело». С лихорадочной быстротой он обыскал помещение. Это была не лаборатория, а скорее кабинет и одновременно библиотека. Без особого трепета он перевернул все вверх дном, твердо решив найти что-нибудь стоящее. И ничего не нашел. Ни единой вещи, от которой можно было бы протянуть какую-то ниточку. Масса книг, документов и бумаг, казалось, содержала так же мало смысла, как речь политического деятеля. На худощавом лице Грэхэма появилась печать безнадежности. Наконец он прекратил поиски и собрался уходить. От возни, которую он поднял, тело ученого потеряло равновесие и постепенно сползло вперед. Руки раскинулись на блестящей поверхности стола. Взяв холодный труп под мышки, Грэхэм поднял скорбную ношу и перенес на диван. Что-то упало на пол и покатилось с металлическим позвякиванием. Уложив профессора, Грэхэм прикрыл ему лицо, сложил на груди старческие руки с набухшими венами, потом отыскал упавший предмет. Это был автоматический карандаш. Он заметил его блестящий серебристый колпачок около ножки стола. Грэхэм поднял карандаш. Очевидно, он выпал из окоченевших пальцев Фармилоу и скатился с его колен. Находка снова настроила Грэхэма на боевой лад. Он вспомнил последние каракули других умерших, и карандаш стал казаться ему весьма многообещающим подарком судьбы. Ведь Фармилоу вполне могли выбросить из этой жизни в следующую, если это возможно, как раз в тот миг, когда его мозг уже сформулировал мысль, которую рука готовилась записать. Это было совсем не в характере витонов дать жертве передышку. Они убивают без всякого предупреждения или колебания, и к тому же окончательно и бесповоротно. И тут он с изумлением взглянул на ситуацию под новым углом. Витоны не умеют читать. Как столь очевидная мысль не пришла ему в голову раньше? Ведь у витонов нет органов зрения. Их заменяет экстрасенсорное восприятие. Это значит, что они выносят смертный приговор тому, кто вынашивает опасные замыслы или собирается их записать непонятным для них образом. Это значит, что они выносят смертный приговор тому, кто вынашивает опасные замыслы или собирается их записать непонятным для них образом. Может быть, напечатанные или написанные на бумаге знаки ничего не говорят вражеским органам чувств. Они разбираются в мыслях, но не в почерке или машинописи. Они владыки неуловимого, но не конкретного и вещественного. Следовательно, если Фармеллоу воспользовался карандашом, его записка, скорее всего, сохранилась, не была уничтожена, точно так же, как не были уничтожены другие послания. Грэхам еще раз перерыл ящики стола в поисках памятных книжек, записок, любых торопливых каракулей, которые могли бы сообщить посвященному что-то важное. Внимательно осмотрев все, что было на столе, и убедившись в девственной чистоте блокнота и промокашки, он напоследок пролистал от корки до корки два научных трактата. Никакого результата. Оставалась только газета «Сан». Последний вечерний выпуск лежал сложенным посередине стола, как будто Фармеллоу собирался его просмотреть, но потом внезапно потерял всякий интерес к тому, что творится в мире. Устремив зоркий взгляд на страницу газеты, разведчик глубоко вздохнул. Карандашная пометка. Жирное, наспех нарисованное кольцо. Небрежный кружок. Такой можно изобразить в минуту безумия или на пороге смерти. «Если они до него добрались», — размышлял Грэхам, «то он, очевидно, сделал это уже после того, как его схватили. Ведь смерть не наступает одновременно с остановкой сердца. Мозг продолжает работать еще несколько секунд. Однажды я видел парня, который пробежал шагов 10, пока не понял, что уже мертв». Облизнув пересохшие губы, он попытался расшифровать послание с того света. Кое-как нацарапанное кольцо отражало последние усилия Фармеллоу. Упрямое стремление угасающего разума оставить хоть какой-то ключ, пусть грубый, неясный, несовершенный. По-своему трогательный жест, посмертный вклад профессора в копилку ума и сообразительности человеческого рода. Только уж больно странным он оказался. Трудно себе представить что-нибудь более странное. В кружке красовалось изображение медведя. Рисунок помещался в колонке объявлений. Зверь стоял вертикально на фоне айсберга. Правая передняя лапа призывно вытянута. На морде мерзкое выражение самодовольного торгаша. Он рекламировал огромный нарядный грузовик-рефрижератор. Ниже были начертаны хвастливые слова. «Рекомендую лучший в мире рефрижератор. Вы найдете меня на его дверце». «Рекламный писака не страдает недостатком скромности», — проворчал Грэхам и снова бросил сокрушенный взгляд на рисунок. «Надо поспать», — решил он. «Если я хоть немного не сосну, мне прямая дорога в психушку». Аккуратно вырвав объявление, он сложил его и спрятал в бумажник. Потом выключил свет и удалился. По дороге домой он нашел в метро телефонную будку и позвонил в полицейское управление. Грэхам сообщил о Фармеллоу и, перемежая слова зевками, дал краткие инструкции. Потом набрал номер Боро 8-196-38. Не получил ответа и сонно удивился, что офис разведывательного управления не откликается. Он слишком устал, чтобы ломать себе голову, ощущать подозрения или тревогу. Не отвечают, ну и черт с ними. Добравшись до дому, он рухнул в постель и блаженно сомкнул воспаленные от усталости веки. а на расстоянии мили застыли во тьме обезлюдевшая зенитная батарея, прибор управления огнем, радар службы оповещения, подслушивающая установка. Их команды были насильственно удалены со своих постов. Ничего не ведая об этом, Грэхэм беспокойно вертелся в постели, одолеваемый фантастическими сновидениями. Он видел брошенный офис, окруженный морем живой светящейся голубизны, через которое пробирался гигантский медведь. Тревога, которую он должен был ощутить прошлой ночью, с избытком дала о себе знать утром. Он попытался дозвониться до офиса разведывательного управления. Ответа по-прежнему не было. На этот раз он среагировал мгновенно. «Тут что-то не так», — предупредил отдохнувший снова бдительный ум. «Будь начеку». Подходя к зданию, он заранее был начеку. Все выглядело вполне невинно. Вокруг царило нарочитое спокойствие, свойственное только что поставленной мышеловке. Ближайшие витоны болтались далеко на востоке. Свисая из-под пышных облаков, они, казалось, созерцали собственные пупки. С четверть часа Грэхэм слонялся вокруг, попеременно поглядывая то на зловещее здание, то на грозное небо. У него не оставалось другой возможности выяснить, что же случилось с телефоном Лимингтона, кроме как пойти и посмотреть самому. Он решительно вошел в здание и направился к лифтам. И сразу же из ниши по соседству с лифтами, где обычно находился лифтер, выступил мужчина и шагнул ему навстречу. У незнакомца были черные глаза и еще более черные волосы, облепившие белое, как мел, лицо. Костюм, ботинки, шляпа – все на нем было черное. Просто крик похоронной моды. Плавной тигриной поступью, скользя по паркету, он прохрипел: «Явился!» и выстрелил прямо в Грэхэма. Будь разведчик чуть более самоуверен или чуть менее бдителен, ему снесло бы полчерепа. Упав ничком, он почувствовал, как осколки пули злобно прожужжали над самой его головой. Оказавшись на полу, он бешено рванулся прямо под ноги противнику. Он надеялся сбить незнакомца, пока тот не выстрелил снова, но знал, что не успеет. Мышцы спины судорожно сжались, ожидая пулевых осколков. Резко и оглушительно прогремел выстрел. За ним последовала нервная реакция. Рот открылся, чтобы испустить крик, но звук замер в горле. Грэхэм изумленно осознал, что не ранен, и в тот же миг услышал слабый клекот и глухой стук. В поле его зрения ограниченным уровнем пола возникло заляпанное кровью лицо. Огонек безумия так и остался в глазах даже после того, как их блеск угас. С проворством акробата Грэхэм вскочил на ноги и тупо уставился на поверженного врага. И тут его внимание привлек тихий стон. Перескочив через труп мужчины в черном, он рванулся к лестнице, вьющейся вокруг шахты пневматического лифта, и склонился над телом, неловко замершим у ее подножия. Не выпуская из рук еще не остывший пистолет, человек слабо пошевелился. При этом спереди на пиджаке открылись 4 сочащихся кровью отверстия. С трудом приподняв руку, он показал Грэхэму гладкое золотое кольцо. «Не горюй, приятель!» Он говорил с трудом. Изо рта вырывалось булькающее дыхание. «Мне конец. Никуда не денешься». Ноги его судорожно дернулись. Умирающий выпустил пистолет, и он со стуком упал на пол. «И все-таки я достал эту свинью. И тебя выручил». Держа в руке кольцо, Грэхэм переводил взгляд с разведчика, лежавшего у его ног, на траурную фигуру убийцы. За стенами грозно рыча снова разверзся ад. Здание содрогнулось, посыпалась штукатурка, но Грэхэм не обращал внимания на эти звуки. Что делал смертельно раненый оперативник у самого входа в разведывательное управление? Почему в офисе ни вчера вечером, ни сегодня утром никто не отвечает на звонки? «Оставь меня, мне все равно конец». Умирающий слабо попытался оттолкнуть руки Грэхэма, который расстегивал его окровавленный пиджак. «Загляни наверх и скорее назад». Он захлебывался кровавой пеной. «В городе полно придурков. Они открыли психушки, и все дурики бродят на свободе. Торопись, дружище!» «Проклятье!» Грэхэм выпрямился, убедившись, что лежащий у его ног разведчик отошел в мир иной. Взяв оброненный им пистолет, он рванулся к ближайшему лифту. Снаружи все еще валялись обломки, но Грэхэм не слышал шума. Что ожидает его наверху? «Загляни наверх и скорее назад». Сжимая в руке пистолет с сегментными пулями, устремив взгляд сверкающих глаз к вершине лифтовой шахты, он приплясывал от нетерпения, пока пневматический диск, казалось, нестерпимо медленно воспарял вверх. Едва он заглянул в нью-йоркскую штаб-квартиру Лимингтона, как его внутренности свела страшная дурнота. Там была форменная бойня. Он быстро пересчитал трупы. 7. Трое лежали у окна. На холодных лицах застыла неизгладимая печать, постигшая их дьявольской участи. Бесполезное оружие так и осталось в кобурах. Им даже не дали шанса пустить его в ход. Еще 4 валялись кто где. Эти успели достать оружие и воспользоваться им. Одним из 4 был полковник Лимингтон. Его изрешеченный пулями труп сохранил достоинство даже в смерти. «Тройку у окна прикончили витоны», — решил Грэхэм. Отогнав охвативший его поначалу ужас, он заставил себя как можно спокойнее взвесить ситуацию. Остальные перестреляли друг друга. Мгновенно забыв о совете скорее возвращаться назад, он подошел поближе к столу шефа, чтобы как следует рассмотреть позы трупов и их расположение. Восстановить ход событий не представляло труда. Очевидно, пара у дверей, они появились последними, открыла огонь по Лимингтону и его напарнику, но оказалась не слишком расторопной. Лимингтон с помощником сделали ответные выстрелы одновременно с вошедшими. И вот естественный результат. Современные сегментные пули обладают явно большей убойной силой по сравнению со старыми цельными. Но вот в чем загвоздка. Все трупы принадлежали бывшим сотрудникам разведывательного управления. Все еще сжимая в руке пистолет, Грэхэм обошел комнату, пытаясь найти разгадку. Лоб его избороздили глубокие морщины. Похоже, витоны сначала прикончили тех троих у окна, а Лимингтона с напарником оставили невредимыми. Или, во всяком случае, живыми. Он нахмурился еще сильнее. 2 они оставили в живых. Но почему, черт возьми? Здесь что-то ужасно странное. Осматривая трупы, он присел на край стола. Потом пришли еще 3. Может быть, их вызвал Лимингтон. Они поднялись в офис и, должно быть, почуяв неладное, прямо с порога начали пальбу. Все 5 получили по пуле. 4 вырубились сразу и навеки вечные. 5-й выполз в коридор и спустился вниз. Он взвесил на руке пистолет. Вот только совершенно непонятно, почему началась пальба. Сжав зубы, он снял с пальцев убитых гладкие кольца с иридиевым покрытием и опустил их в карман. Что бы ни случилось, все эти люди были его коллегами, разведчиками, доверенными сотрудниками самой доверенной службы дядюшки Сэма. В углу негромко прозвенел звонок. Подойдя к приемнику теленовостей, он открыл его и увидел на экране 1 выпуск «Таймс». Демонстрация трудящихся требует немедленно открыть арсеналы ядерного оружия. Ситуация в Европе резко обострилась. 30 вражеских стратопланов сбиты над Южным Канзасом во время самого жесткого воздушного боя за всю историю войны. Прицельным залпом с расстояния 4000 миль взорван военный склад азиатов. Разрушение на площади 100 квадратных миль. «Дело за бактериологическим оружием», — заявил Корнан. Конгресс запретил культ обожествления витонов. Газетная страница уползла с экрана, уступив место городским новостям. Грэхам прочитал их, и лицо его озарилось пониманием. «Людьми овладевает безумие. По всему Нью-Йорку и в большинстве крупных западных городов людей похищают, уносят в небеса, потом возвращают на землю, но при этом их душевное состояние резко изменяется». «Заоблачная суперхирургия!» Он крепче сжал пистолет. Сквозь туман, окружающий резню в офисе, стали проглядывать контуры ужасной истины. Да, удар прямо-таки мастерский. Он должен обеспечить решающую победу и одновременно произвести еще больше эмоционального меда силами ничего не ведающих новобранцев, мобилизованных прямо из рядов антивитонской коалиции. Что говорил тот бедняга внизу? В городе полно придурков. Вот в чем дело. Трое у окна погибли, оказав сопротивление, или их просто прикончили как материал, непригодный для целей суперхирургии. Лимингтона с напарником схватили, прооперировали и вернули. Но вернулись они уже рабами своих грозных противников. Офис превратился в западню, коварно подстроенную для того, чтобы заманивать в нее разведчиков. Основной стержень сопротивления. По одному, парами или целыми группами. Но трое последних, которые пришли все вместе, каким-то образом почуяли опасность. С неколебимой преданностью долгу, столь характерной для их братьев, они пристрелили Лимингтона вместе с напарником. Без всяких колебаний эти трое прикончили собственного шефа, предав его быстрой кровавой казни, ибо молниеносно поняли: это уже не шеф, а умственно исковерканное оружие врага. Штаб-квартира оказалась западней, а может быть, она и сейчас западня. Эта мысль пронзила мозг Грэхэма и заставила его метнуться к окну. Выглянув наружу, он увидел, что редкие облака уплыли, обнаружив ясное голубое небо, залитое ярким светом утреннего солнца. В этой лазурной чаше могут роиться сотни, тысячи витонов. Одни стягиваются все ближе, другие охраняют западню, готовясь нанести удар. Даже гениальная формула Бьёрнсона не может помочь человеку разглядеть сияние витонов на фоне обычной сияющей голубизны. Оба одинаково сверкают под лучами раннего солнца, становясь совершенно неразличимыми. Сознание того, что его тревожный взгляд сопровождают столь же тревожные мысли, а психические вибрации могут привлечь ждущих у западни охотников, заставило Грэхэма без лишних промедлений броситься к двери. Лучше убраться, пока не поздно. Он вскочил в лифт и ринулся вниз. У входной двери маячили двое. Он разглядел их через прозрачные стенки шахты, когда диск, подскочив как мячик, остановился на уровне земли. Не выходя из шахты, он быстро прикинул. Будь эти типы в норме, они проявили бы любопытство, обнаружив два трупа, лежащие у них на виду. Но они не проявили никакого интереса. Значит, они не в норме. Значит, это витонские придурки. Диск еще не кончил подпрыгивать, а Грэхэм уже послал лифт вниз. И высокая атлетическая фигура разведчика скрылась из глаз поджидающей его парочки. Они остолбенели от изумления, потом бросились к шахте. Оба были вооружены. Диск остановился 5 уровнями ниже. Грэхэм вышел из вертикальной трубы и пересек подземное помещение, где невидимые компрессоры как раз закончили выдох. Нырнул под главную лестницу и услышал наверху топот ног. Сжав в руке пистолет, он промчался по длинным пустым коридорам и добрался до выхода, находящегося в дальнем конце здания. Выбрался через стройный люк и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Приятное разнообразие после подвального, пахнущего гнилью и крысами. Обладателям колец было известно 6 таких выходов, о которых обычные люди не знали и даже не подозревали. Дежурный сержант в полицейском участке подтолкнул к нему телефонный аппарат по гладкой поверхности стола, откусил пол сосиски и, жуя, произнес: «Это что, приятель? Часиков 6 прикончили комиссара полиции Льют Уэйта. Его шлепнул собственный телохранитель». Он откусил еще кусок. «До чего дошло? Боссов убивают их же телохранители». «Что-что?» – переспросил Грэхэм. Он сердито крутил телефонный диск. «Похоже, они к тому же вырубили городскую телефонную сеть». «И так всю ночь», – бубнил сержант сквозь свою жвачку. Наконец он проглотил, выпучил глаза, вернул на место свое адамово яблоко. «Дюжины, целые сотни. Уж мы их и лупили, и стреляли почем зря, и сжигали. Они все прут и прут. Некоторые из придурков — наши же парни. Даже в форме». Он воздел руку, демонстрируя несокрушимую полицейскую отвагу. «Скажем, Хегерти докладывает о прибытии. Так я настороже. А вдруг он уже не Хегерти? Ведь никогда не знаешь, кто следующий спятит, пока не дойдет до дела». Да, сейчас нельзя доверять даже собственной матери. Вдруг связь наладилась. «Привет, Хэтти!» — крикнул Грэхэм и криво усмехнулся, услышав ответное «привет». «Мне с Ангстера, срочно!» — потребовал он. Послышался низкий глуховатый голос Сангстера. Грэхэм глубоко вздохнул, припоминая события получасовой давности. Потом стал торопливо рассказывать о том, что произошло в офисе разведывательного управления. «Никак не могу дозвониться до Вашингтона», – пожаловался он под конец. «Говорят, все линии вышли из строя, и трансляционные станции тоже не в порядке. Так что я пока докладываю вам, поскольку никого другого поблизости нет». «Ужасные новости, Грэхэм», – мрачно сказал Сангстер. «Откуда вы звоните?» «Почем я знаю, черт побери?» «Но ведь вы наверняка знаете, где сейчас находитесь». От удивления у Сангстера даже голос сорвался. «Возможно, зато вы не знаете и знать не будете». «Вы что же, хотите сказать, что отказываетесь мне сообщить? Подозреваете меня? Полагаете, что я тоже один из этих выродков?» Он помолчал. Грэхэм старался уловить выражение его лица на маленьком видеоэкране телефона. Но аппарат плохо работал, изображение то и дело пропадало, сменяясь беспорядочным мельканием светлых и темных пятен. «Наверное, мне не следует вас винить», продолжал Сангстер. «Одни из предателей ведут себя как безмозглые бандиты, зато другие проявляют необычайную хитрость. Мне от вас нужно только одно, если это, конечно, в ваших силах, передать то, что я сообщил в Вашингтон», — сказал Грэхэм. «У меня слишком много хлопот, чтобы самому искать связь. Придется вам мне помочь». «Постараюсь», — обещал Сангстер. «Что-нибудь еще?» «Да, я бы хотел получить имена и адреса всех сотрудников разведки, находящихся в городе или в окрестностях. Не могли же они все угодить в западню. Некоторые из них порой неделями не выходят на связь. Наверняка кто-то еще бродит на свободе. Сведения, которые мне нужны, знал только Лимингтон. но в Вашингтоне они тоже известны. Посмотрю, что можно сделать. Сангстер помолчал, потом снова заговорил немного громче. Наше ведомство получило ответы на пару вопросов, которые недавно поставил Лимингтон. Что-нибудь новое? Встрепенулся Грэхэм. Из Британии сообщают. Осмотр лаборатории и записей МакЭндрюса показывает, что он вел интересные исследования в области изменения скорости частиц при тепловом воздействии. Видимо, он пытался решить загадку субатомной связующей силы. До своего исчезновения он не сумел добиться успеха, и англичане поставили на этом крест. «Все проще простого», — заявил Грэхэм. Его распотрошили и останки выбросили. Теперь он в какой-нибудь небесной помойке. Бедный подопытный кролик. Я и сам не лишен воображения. Поэтому не стоит так нагнетать. Укоризненно сказал Сангстер. Зачем вы портите мне настроение? Вовсе не обязательно смаковать эти ужасы. Прошу прощения. Мы обнаружили, что ни один из радиолюбителей не перехватил разговор Падильи, продолжал Сангстер. Так что сведения, которые он сообщил Трелевену, навеки останутся тайной. Из биографии Падильи не следует ничего, кроме того, что он проводил эксперименты в области радиотехники, снискавшие ему финансовый успех. Он сколотил приличную сумму на упрощенной частотной модуляции. Но погубило его что-то другое. А что, неизвестно. Никаких записей он не оставил. От этой зацепки я отказался уже пару дней назад. Вы так говорите, как будто нашли другую, причем лучшую. В голосе Сангстера сквозил явный интерес. Я угадал? Я эти зацепки нахожу почти каждое утро. Мрачно изрек Грэхэм. А уже к вечеру они рассыпаются в прах. Просто я сыщик-недотепа. И с самого начала наломал дров. Он поджал губы и вздохнул. А что поделывают правительственные эксперты? Насколько мне известно, ничего. Две группы сидят в глуши, в тех местах, которые выбрал Лимингтон. Они уже убедились, что сама эта глухомань, которая должна служить защитой, стала помехой. Они что-то изобретают, разрабатывают, создают, а потом оказывается, что поблизости нет витонов, на которых можно было бы все испытать. Дьявол, это я и не учел. Признался Грэхэм. Вы тут ни при чем. Никто из нас об этом не подумал. Сангстер помрачнел. Если перевести лаборатории в людные места, витоны их быстро уничтожат. Вот в чем загвоздка. Сангстер нетерпеливо щелкнул пальцами. Наверное, вы правы, сэр, согласился Грэхэм. Я снова свяжусь с вами, как только у меня будет что-то стоящее. «Куда вы теперь?» — последовал внезапный вопрос. «Я туговат на ухо», — сообщил Грэхэм. «Вот забавно, совсем ничего не слышу». «Ну ладно, ладно», — Грэхэм ощутил в тоне собеседника разочарование. «Вам лучше знать. Будьте осторожны». Послышался громкий щелчок, Сангстер повесил трубку. «Если есть сомнения, — туманно заметил дежурный сержант, — всегда подумай, кто на этом наживается». «Ну и кто же наживается теперь?» — осведомился Грэхэм. «Похоронных дел мастера!» Поймав улыбку собеседника, сержант нахмурился. «Не так, что ли? Глава 12. Надпись на бронзовой табличке гласила: «Американская корпорация по производству холодильников». Грэхэму пришлось минут 5 уламывать несговорчивого секретаря, пока тот, наконец, согласился допустить его к дубовой двери, на которой золотыми буквами сияло имя директора. На двери значилось «Турлоу». Обладатель сей фамилии напоминал живую мумию. Похоже, что этот Турлоу весь высох, ведя постоянную погоню за прибылью. «Ничем не смогу вам помочь», — заявил Турлоу после того, как Грэхэм объяснил цель своего прихода. Голос его шелестел, как древний папирус. «Мы не смогли бы предоставить фургон-рефрижератор даже занзибарскому султану. Предложи он нам за него столько драгоценностей, сколько весит машина. С начала войны наш завод выполняет только правительственные заказы. За это время мы не продали ни одного холодильника». «Это и ничего не значит», — возразил Грэхэм, не вдаваясь в дискуссию. «Рефрижератор нужен для университета. Там его разберут по винтику. Дайте мне список ваших местных клиентов». «Вот уж дотки!» Костлявой рукой Турлоу потер желтоватую плешь. «Когда-нибудь ситуация изменится. Придет и мой час. Каким же идиотом я буду выглядеть, если список моих клиентов попадет к конкурентам?» «Вы что же, хотите меня оскорбить?» Угрожающе начал Грэхэм. «Да никого я не оскорбляю», — махнул рукой Турлоу. «Откуда мне знать, тот ли вы, за кого себя выдаете? Это ваше колечко для меня ровным счетом ничего не значит. А что там написано, без микроскопа все равно не прочитать. Почему ваше начальство не снабдило вас микроскопом?» Он разразился похоронным хихиканьем. Едва сдерживаясь, Грэхэм спросил: «Ну а если я принесу вам письменное подтверждение, тогда вы дадите мне список?» «Если то, что вы принесете, меня удовлетворит», — Турлоу перестал хихикать и хитро прищурился, — «то дам. Только пусть оно будет убедительным. Ни одному ловкому конкуренту не удается выманить у меня список только потому, что торговля сейчас дышит на ладан». «Да вы не бойтесь», — Грэхэм встал. «Все будет написано черным по белому, иначе полиция притянет меня в суд». Задержавшись у двери, он задал еще один вопрос. «Вы давно изображаете медведя на торговой марке?» «С самого начала. Больше 30 лет». Турлоу просиял от гордости. «Для клиентов стоящий медведь ассоциируется с продукцией, которая не знает себе равных. С продукцией, которая, хоть это только мои слова, везде ценится как...» «Спасибо», — перебил его Грэхэм, не дав закончить хвастливую тираду, и вышел. Упрямец, с которым он сражался при входе, проводил его до дверей и спросил: «Ну как, согласился?» «Нет, я так и знал». «Почему?» Секретарь слегка смутился. «Не следовало бы вам говорить, но, если честно, у Турлоу зимой снега не выпросишь». Внимательно взглянув на собеседника, Грэхэм хлопнул его по плечу. «Вам-то чего беспокоиться? Время работает на вас. Как только он сыграет в ящик, вы тут же сядете на его место». «Если хоть один из нас до этого доживет», — мрачно изрек секретарь. «А вот это уже моя забота», — сказал Грэхэм. «Привет». В угловой аптеке оказалась телефонная будка. Перед тем, как в нее войти и повернуться спиной к залу, Грэхэм сначала бдительно ощупал взглядом 4 покупателей и 3 продавцов. Он подозревал всех. Предупреждающий голос в мозгу нашептывал. Его разыскивают с беспощадной решимостью. Неуловимый враг наконец сообразил, что источник сопротивления кроется не столько в кругу ученых, сколько в маленькой группе королей сыска, где он – козырной король. Витоны компенсировали свое неумение различать людей, которые все для них на одно лицо, как овцы в стаде. Они насильно завербовали других людей и заставили их выбирать из стада особо упрямых особей. Теперь витонам помогают орды прооперированных пособников. Своеобразная пятая колонна. Безмозглая, беспомощная, безнадежная, но от этого не менее грозная. Раньше Грэхэм был в безопасности, если не считать какого-нибудь бродячего витона, который время от времени докучал ему, читая мысли. Теперь же ему угрожали витонские наемники, его собственные собратья. Этот новый метод, натравить брата на брата, таил смертельную угрозу. Набирая номер, он возблагодарил Бога за то, что в ослепленном мозгу воля не возник ни его портрет, ни изображение его квартиры. Угасающий, сумбурно мечущийся рассудок лейтенанта беспомощно выдал сведения о штаб-квартире разведки, и тогда алчные хищники презрительно бросили его на берегу, спеша устроить кровавую резню. У Грэхэма никогда не повернется язык сказать крепышу-полицейскому, что он и только он навел врага на Лимингтона и остальных. «Это Грэхэм», — сказал он, услышав щелчок снимаемой трубки. «Послушайте, Грэхэм», — донесся из трубки взволнованный голос Сангстера. «Сразу же после вашего недавнего звонка я связался с Вашингтоном. Нас соединили через любительские передатчики. Похоже, радиолюбители — последняя надежная система связи, которая у нас осталась. Вас срочно требует Вашингтон. Так что поторапливайтесь». «А зачем, сэр? Вы не в курсе?» «Нет, я только знаю, что вам надлежит безотлагательно явиться к Кейтли. В Беттери-парк вас ожидает захваченный стратоплан азиатов». «Что за странная мысль воспользоваться азиатской машиной? Наши истребители не дадут нам пролететь и 5 минут». «Боюсь, Грэхэм, что вы неверно оцениваете истинное положение вещей. Все наши истребители прикованы к земле. Исключение делается для случайных, причем очень рискованных вылетов. Угрожая им только азиаты, они бы уже давно очистили от них небо. Но ведь есть еще витоны, а это большая разница. Когда витон может в любой момент наброситься на пилота и вынудить его посадить самолет на вражеской территории, то мы просто не можем себе позволить терять людей и машины. В небе хозяйничают азиаты, и это может решить исход войны. Так что летите на азиатском трофее. Так будет спокойнее». «Я мигом обернусь». Наблюдая через плексигласовую панель кабины за торговым залом, он приблизил губы к микрофону и торопливо продолжал. «Я звоню, чтобы попросить вас достать мне список местных клиентов холодильной корпорации. Возможно, вам придется схлестнуться со сморщенным болваном по имени Турлоу. Чем круче вы с ним обойдетесь, тем лучше. Ему давно пора прижать хвост. Еще я попросил бы вас связаться с Гарриманом из Смитсоновского института. Пусть он обратится к кому-нибудь из уцелевших астрономов и выяснит, не смогут ли они найти хоть какую-то связь между витонами и Большой Медведицей». «Большой Медведицей?» — изумленно переспросил Сангстер. «Да, есть тут у нас один медведь, который должен что-то означать. Одному Богу известно, что он значит, но мне позарез надо это выяснить. Нюхом чую, что это безумно важно. Медведь важно? А вас не устроит какой-нибудь другой зверь? Обязательно нужен медведь? Только косолапый и никто другой, подтвердил Грэхам. Я почти уверен, что астрономический подход совсем не то, что надо, но нельзя упустить даже самый слабый шанс. Фургоны, рефрижераторы, сморщенные болваны, звезды, а в придачу еще и медведь, пробормотал Сангстер. Господи Иисусе! Он помолчал немного, потом простонал. «Сдается мне, что они уже и до вас добрались. Но я, так и быть, выполню вашу просьбу». Он еще раз сказал. «Господи!» И повесил трубку. Перелет до Вашингтона был быстрым и спокойным. Но военный пилот вздохнул с облегчением, когда машина, наконец, коснулась колесами бетонной полосы. Он выбрался из кабины и сказал Грэхаму: «Приятно все-таки приземлиться там, где собирался, а не там, куда тебя посадит какой-то голубой шарик». Грэхам кивнул ему и сел в поджидавший автомобиль, который сразу же стремительно сорвался с места. 10 минут спустя он яростно проклинал бюрократический обычай сэкономить 2 минуты, чтобы потом потерять 10. Он беспокойно расхаживал взад-вперед по приемной. Глядя, как здесь, в Вашингтоне, людей заставляют умирать от безделья, можно подумать, что никакой войны и в помине нет. Вот, к примеру, эта парочка ученых мужей. Одному небу известно, кого они тут дожидаются. Они уже были в приемной, когда он появился, и вели себя так, как будто надеялись просидеть здесь до скончания веков. Грэхам раздраженно оглядел их с ног до головы. Болтуны. Все болтают и болтают. Можно подумать, повсеместная разруха и гибель миллионов людей – сущие пустяки по сравнению с другими, куда более важными проблемами. Они схватились по поводу формулы Бьёрнсона. Коротышка утверждал, что изменение зрения вызвано молекулами метиленовой синьки, которые йод, галоген, действующий как агент-носитель, переносит в зрительный пигмент. Толстяк придерживался другого мнения. Главную роль играет йод, а метиленовая синька лишь катализатор, вызывающий фиксацию очистителя, который без него легко разлагается. Он соглашался, что мескаль служит только для стимуляции зрительных нервов, настраивая их на новое зрение, но истинная причина, безусловно, йод. Взгляните, например, на вебовых шизофреников. С йодом у них все в порядке. А вот метиленовой синьки нет. Они мутанты, обладающие естественной фиксацией и не требующие никакого катализатора. Блаженно игнорируя другие, куда более неотложные проблемы, коротышка снова заладил свое, рискуя довести Грэхама до белого коленя. Сыщик как раз задавал себе вопрос, какая, собственно, разница, как действует формула Бьёрнсона, если она и так действует, когда услышал, что его вызывают. В кабинете, куда его проводили, сидели трое. Он узнал их всех. Толлертон, местный эксперт, Уиллетс Кейтли, глава разведывательного управления, и, наконец, сероглазый мужчина с решительным подбородком, присутствие которого его сразу насторожило. Сам президент. «Мистер Грэхам?» Президент приступил прямо к делу. Сегодня утром прибыл курьер из Европы. Это 5-й из тех, кого они к нам отправили в течение 48 часов. 4 его предшественников погибли в пути. Он принес дурные вести. «Слушаю, сэр», — почтительно произнес Грэхам. На Лувен в Бельгии упала ракета. Она несла ядерную боеголовку. Европа ответила 10. Азиаты выпустили еще 12. Сегодня утром первая ядерная ракета в западном полушарии попала на территорию нашей страны. Новость, конечно, не стали распространять, но нам придется нанести мощный ответный удар. Короче говоря, то, чего мы так боялись, свершилось. Началась атомная война. Заложив руки за спину, президент мерил шагами ковер. Несмотря ни на что, дух нации по-прежнему силен. Народ нам доверяет. Он верит, что победа в конце концов будет за нами. «Я тоже в этом уверен, сэр», — сказал Грэхэм. «Хотел бы и я быть так же уверен». Президент остановился и пристально посмотрел на него. «Сложившаяся ситуация — не просто война, в привычном смысле этого слова. Будь это обыкновенная война, мы бы ее непременно выиграли. Перед нами нечто иное. Самоубийство человечества как вида. Человек, который бросается в реку, не выигрывает ничего, кроме вечного покоя. Ни одна сторона не может выиграть такую битву. Разве что витоны. Человечество в целом обречено на поражение. Мы, как нация, тоже обречены на поражение, ибо мы – часть человечества. Наиболее трезвые головы с обоих сторон поняли это с самого начала. Вот почему ядерное оружие придерживали до последней возможности. И вот теперь, Господи, спаси нас, ядерный меч занесен. И ни одна сторона не рискнет первой вложить его в ножны. Понимаю, сэр. Будь это все, и то было бы скверно. Продолжал президент. Только это далеко не все. Он повернулся к карте и указал на жирную черную линию, которую прерывала стрелка, пронзившая большую часть Небраски. Население ни о чем не подозревает. Здесь показана территория, подвергшаяся вооруженному вторжению врага за последние 2 дня. Неизвестно, сможем ли мы сдержать наступление азиатов. Да, сэр. Грэхэм без всякого выражения смотрел на карту. Мы не можем идти на новые жертвы. Мы не можем одолеть более сильный натиск. Президент подошел ближе. Его суровый взгляд был устремлен прямо на Грэхэма. Курьер сообщил, что положение дел в Европе уже достигло критической точки. Они смогут продержаться не дольше, чем до понедельника, до 6 часов вечера. В оставшееся время судьба человечества зависит от нас. Потом Европа падет или будет уничтожена. Итак, 6 часов и не минуты позже. Понятно, сэр. Разведчик заметил, что Толлертон так и сверлит его взглядом. Кейтли тоже пристально наблюдал за ним. Честно говоря, это значит, что ни для кого из нас не остается выхода. Разве что нанести сокрушительный удар по главной причине трагедии. По самим витонам. Либо победа, либо те из нас, кто уцелеет, перейдут на положение домашнего скота. Для того, чтобы найти путь к спасению, у нас остается 80 часов. Президент был серьезен. Чрезвычайно серьезен. Мистер Грэхэм, я не жду, что вы найдете для нас этот путь. Я ни от кого не жду чудес. Но зная ваш послужной список, зная, что вы с самого начала лично участвовали во всех событиях, я решил сам сообщить вам обо всем и заверить. Любое внесенное вами предложение будет немедленно поддержано всеми доступными нам средствами. Любые полномочия, которые вам потребуются, будут предоставлены по первому слову. Президент считает, вступил в разговор Кейтли, что если один человек может чего-то добиться, то этот человек вы. Вы стояли у самых истоков, прошли через все стадии. И вы самый подходящий человек, чтобы довести дело до конца. Если, конечно, конец предвидится. «Где вы прячете экспертов?» — в упор спросил Грэхэм. «Одна группа из 20 человек во Флориде, а другая из 28 в дебрях Пуэрто-Рико», — ответил Кейтли. «Отдайте их мне». В глазах Грэхэма уже горел боевой огонек. «Верните их и отдайте мне». «Вы их получите», — пообещал президент. «Что-нибудь еще, мистер Грэхэм?» «Мне нужны абсолютные полномочия, дающие право реквизировать любые лаборатории, заводы и линии связи, которые могут понадобиться. Дальше моим заказом на материалы должна даваться Зеленая улица». «Решено». Президент не колебался ни секунды. Еще одна просьба. Обратился он к Кейтли и пояснил. Мне нужен Воль. Его обязанность будет заключаться в наблюдении за мной. Он наблюдает за мной, а я за ним. Если один из нас превратится в орудие витонов, другой немедленно уберет его. Это тоже решено. Кейтли передал Грэхэму листок бумаги. Сангстер сказал, что вам нужны адреса нью-йоркских коллег, оперативников. В списке их 10. 6 живут в городе, 4 в окрестностях. 2 из городских уже давно не дают о себе знать, так что судьба их неизвестна. Попытаюсь выяснить. Грэхэм спрятал листок в карман. Помните, у нас осталось 80 часов, сказал президент. 80 часов, а потом... Свобода для живых или рабство для уцелевших. Он отеческим жестом коснулся плеча Грэхэма. Максимально используйте все средства, которые мы вам предоставим. И да поможет вам Бог. 80 часов. Бормотал Грэхэм, спеша на стратоплан, который должен был доставить его обратно в Нью-Йорк. По обе стороны гор, разделяющих Новый Свет, сражались 100-миллионные армии. Каждый час, каждую минуту тысячи людей гибли, тысячи становились калеками. А над их головами парили сверкающие шары, с наслаждением поглощая шампанское человеческой агонии. Сатанинский банкет близился к концу. Вот-вот внесут последнее блюдо. Атомный десерт в критической массе, поданный обогренными кровью руками. И тогда, насытившись людскими страданиями, обжоры смогут передохнуть в ожидании следующих пиршеств. Привычных, старых, как мир, попоек, сопровождающих у людей времена свадеб и похорон. Итак, 80 часов. Грэхэм с такой скоростью влетел в свою нью-йоркскую квартиру, что только оказавшись на середине комнаты, увидел дремлющего в кресле человека. Лампа под потолком не горела, но вся комната была наполнена сиянием, шедшим от электрического радиатора. Обладателем нового зрения уже давно стала привычной способность видеть при тепловом излучении так же ясно, как при дневном свете. «Это ты, Арт!» — радостно воскликнул Грэхэм. «А я уж хотел позвонить в Стэмфорд. Попросить, чтобы тебя поскорее вытурили. Ты мне нужен позарез». «Я сам себя вытурил», — лаконично ответил Воль. «У меня эта больница уже вот где. К тому же одна дежурная сестра, тощая и приставучая, не давала мне прохода. Звала меня Волли Полли и куда-то уволокла мои брюки. Бр. Он передернулся при одном воспоминании о ней. Когда я требовал свою одежду, они стали мяться, как будто загнали ее старьевщику. Ну и я рванул прям так. Что, нагишом? Скажешь тоже. Воль был явно шокирован. Он пнул узелок, лежавший на полу. Вот в этом. Волна преступности достигла апогея. Даже полицейские таскают больничное одеяло. Он поднялся и, разведя руки в стороны, стал медленно поворачиваться, подражая манекенщицам. «Как тебе мой костюмчик?» «Ба, да это же мой!» «Точно! Я обнаружил его у тебя в шкафу. Слегка висит под мышками и обтягивает задницу, но в целом сойдет». «Ну и фигура же у тебя. Сверху мало, снизу много», — заметил Грэхэм. Тут его улыбка погасла, и он посерьезнел. «Послушай, Арт», — сказал он, усаживая приятеля обратно в кресло. «Время дорого. Я только что из Вашингтона. То, что я там услышал, придало мне такое ускорение, только успевай поворачиваться. Дело куда хуже, чем я предполагал». Грэхэм кратко пересказал события, произошедшие с тех пор, как он оставил Воля в Стэмфордской больнице. «Я попросил Кейтли, так что вот, получай». Он вручил другу гладкое, покрытое иридием кольцо. «Нравится тебе это или нет, только ты уволен из полиции и принят в разведку. Теперь ты мой напарник». «Значит, так тому и быть». Несмотря на показную браваду, Воль не сумел скрыть свою радость. И как это, черт возьми, начальство умудряется всегда угадать размер кольца? Забудь о размере, у нас есть загадки поважнее. Он дал Волю объявление, которое вырвал из газеты «Сан», найденной у Фармилоу. Нужно срочно разворачивать действия. Времени у нас до понедельника. К 6 вечера будет ясно, победа или похороны. Мы можем лечь костьми. Но до этого рокового срока выход должен быть найден. Он показал на газетную вырезку. Вот, Фармилоу нацарапал перед смертью. Это наш единственный ключ. А ты уверен, что это ключ? Чёрта с два. Разве можно в этой переменчивой жизни быть хоть в чем-то уверенным? Но я нюхом чую, что он должен навести нас на что-то важное, из-за чего Фармилоу и погиб. Воль долго и пристально рассматривал медведя, с глупым видом позирующего на фоне айсберга, потом спросил. «Вы уже разобрали рефрижератор на части?» Сангстер засунул его в университет. Там его распатронили, до последнего винтика, гаечки и пружинки. Осталось разве что слезать эмаль с обшивки. И что, никаких результатов? Ни малейших. Холод может убивать витонов, замедляя их колебания. Только как мы собираемся это осуществить? Ведь лучей чистого холода не бывает, и никакой надежды их изобрести. С теоретической точки зрения это чистый абсурд. Грэхэм озабоченно посмотрел на часы. «Тебе это загогулина ничего не говорит?» «Бррр!» — поежившись, ответил Воль. «Не валяй дурака, Арт! Сейчас не время для шуточек!» «Я все время мерзну!» — извиняющимся тоном произнес Воль. Он мрачно уставился на хвастливую рекламу. «Не нравится мне эта самодовольная ухмылка этой зверюги!» Знает, что мы увязли, и хоть бы хны. Он вернул вырезку Грэхэму. Она говорит мне только то, что я уже знал давно. У тебя удивительная способность откапывать самые заковыристые зацепки. Зачем ты мне об этом напоминаешь? Раздраженно буркнул Грэхэм. Медведь. Он злобно ткнул пальцем в вырезку. Ведь есть же в нем что-то такое, что должно быть ключом. Или даже отмычкой к нашей загадке. Может, в нем наше спасение, если бы только мы сумели правильно взглянуть на дело. А ведь всего-то здоровый, корыстный, самодовольный, а, возможно, и блохастый медведь. Вот именно! Подхватил Воль за неимением лучшей идеи. Неуклюжий, кривобокий, вонючий медведь. Паршивый полярный мишка. Если бы я только догнал тогда Фармилоу. Или встретил его по пути. Грэхэм замолчал, не закончив фразы. Вид у него был совершенно огорошенный. Осипшим от изумления голосом он произнес. «Слушай, а ведь ты назвал его полярным медведем». «Ну да. А что, разве я ослеп, и это жираф?» «Полярный медведь!» Взревел Грэхэм с такой неожиданной силой, что Воль подскочил в кресле. «Поляризация! Вот оно, поляризация!» Он энергично завертел пальцем в воздухе. «Кремы и эллиптическая поляризация!» «Дьявол, где же были мои глаза раньше? Ведь это видно даже младенцу! Какой же я беспросветный тупица!» «Что-что?» Разинув рот, вымолвил Воль. «Поляризация! Миллион долларов против плюшки!» Возопил Грэхэм. Лицо его побагровело от возбуждения. Правда, обычному взгляду оно показалось бы просто красным. Схватив две шляпы, он нахлобучил одну из них на голову ошеломленному Волю. Так что она залихватски сползла на одно ухо. «Пошли! Нужно спешить со всех ног! Мы должны оповестить мир, пока еще не слишком поздно. Вперед!» Друзья вскочили из двери, даже не позаботившись закрыть ее за собой. Стопотом мчась по улице, они не забывали бдительно следить за небом. Голубые точки поблескивали в вышине, но ниже не спускались. «Сюда!» — выдохнул Грэхэм. Он нырнул в бетонную горловину, уходящую вниз к новому подземному городу. Сверхскоростные эскалаторы доставили их на первый уровень. Там они сели в лифт и спустились на 400 футов. Тяжело дыша, друзья соскочили с пневматических дисков и оказались на перекрестке 6 недавно проложенных тоннелей. Из 2 свежих нор еще доносился приглушенный грохот и резкий грызущий скрежет механических мамонтов, упорно гложущих грунт. В этом подземном царстве, возникшем всего несколько недель назад, уже появились пожарные гидранты, телефонные будки, телеэкраны и даже маленький табачный киоск. Вокруг сновали инженеры, мастера, геодезисты, рабочие, навьюченные инструментами, материалами, переносными лампами. Время от времени из одного тоннеля в другой проскакивала тяжело нагруженная электрическая вагонетка. Рабочие устанавливали на шахтах лифтов и выходных отверстиях кондиционеров зловещие датчики радиоактивных газов. «Витоны сюда редко пробираются», — заметил Грэхэм. «Можно звонить без особых опасений. Ты, Арт, залезай в соседнюю будку и звони во все научные институты, базы, всем ученым, чьи телефоны найдешь в справочнике. Скажи им, что загадка, возможно, заключается в одном из видов поляризации, скорее всего, эллиптической. Не вступай с ними ни в какие дискуссии. Просто скажи, чтобы сообщили об этом всем, кому сочтут нужным, и сразу вешай трубку». «Ладно». Воль вошел в будку. «Ты меня долго ждал?» «Минут 15». Взяв справочник, Воль открыл его на первой странице. «Я как раз закончил одеваться, когда ты влетел. Будто за тобой черти гнались». Заняв соседнюю будку, Грэхэм набрал номер. Видеоэкран, как всегда, барахлил, но он узнал голос на другом конце провода. «Гарриман, попробуйте поляризацию», — торопливо сказал он. «Возможно, эллиптическую. Если хотите остаться в живых, распространите новость как можно скорее». Он повесил трубку, не дав Гарриману сказать ни слова. Грэхэм сделал еще 7 звонков, также лаконично повторив распоряжение. Потом позвонил в Стэнфордскую больницу и выяснил, когда ушел Воль. Услышав ответ, он облегченно вздохнул. Бывшего полицейского не смогли бы изловить и обработать. Не хватило бы времени. Не то чтобы он всерьез подозревал, что приятель – агент Витонов. Ведь Воль с готовностью согласился передать как раз ту информацию, которую враг отчаянно стремился скрыть. Но он не мог выбросить из головы зловещие слова Сангстера о том, что другие проявляют необычайную хитрость. К тому же его донимало неотвязное, иногда пугающее чувство, что на него ведется большая охота. Он ощущал, враг о нем знает и старается выловить. Поежившись, он снова набрал номер. Торопливо отбарабанил свою новость и услышал в ответ. «Ваш дружок Воль как раз звонит нам по параллельной линии. У него те же сведения». «Какая разница? Главное, что вы узнали», — перебил Грэхэм. «Передайте скорее всем, кому сможете». Через час он уже вышел из своей будки и открыл дверь в будку Воля. «Кончай, Арт. Думаю, информация разошлась уже так далеко, что ее не остановишь». «Я дошел до буквы «П», — вздохнул Воль. «Следующий, какой-то тип по фамилии Пенни». Последовал еще более глубокий вздох сожаления. «Я как раз собирался его спросить, как у него с деньжатами». «Брось ты свои шуточки». На лице Грэхэма появилось озабоченное выражение. Он заметил огромные часы, висящие над телефонными будками. «Время летит стрелой, а мне еще нужно встретиться с...» Его слова прервал отдаленный грохот. Земля содрогнулась и забилась в частых мучительных конвульсиях. В подземелье ворвался мощный поток теплого пахучего воздуха. Что-то валилось вниз по прозрачным лифтовым шахтам и с треском падало на дно. С потолка летела мелкая пыль. Где-то вдалеке слышались крики. Шум все усиливался, приближался. Из тоннелей повалили вопящие люди. Мгновение, и шумная жестикулирующая толпа плотно забила подземный перекресток. А гигантский барабанщик все сотрясал поверхность земли, так что вниз струились потоки пыли. Вдруг грохот прекратился. Толпа, чертыхаясь, толкалась на месте. Кто-то пробился через толчею и вошел в телефонную будку и через минуту вышел. Ему удалось перекричать всю ораву и мощью своей глотки заставить слушать себя. Его зычный голос отражался от стен, унылыми завываниями отдавался в тоннелях. «Выход завален! Но телефонный кабель цел. С поверхности сообщают, что 10 тысяч тонн грунта забили шахту. Это дело придурков!» Толпа заворчала, над ней взметнулись сжатые кулаки. Люди, озираясь, уже искали веревку и парочку жертв. «Спокойно, ребята!» — гаркнул оратор. «Полиция не подкачала, их пристрелили, не дали уйти!» Властным взглядом он обвел невеселые лица. «Возвращайтесь в четвертую шахту, там перемычка самая тонкая!» Переговариваясь между собой, хмурые работяги побрели в тоннель. Не успел последний из них исчезнуть под мрачными сводами, как далекие удары и грохот возобновились с удвоенной энергией. Зубья из бериллиевой стали снова вонзились в грунт. Поймав оратора, собиравшегося последовать за остальными, Грэхам представился и спросил: «Сколько потребуется времени?» «Быстрее всего пробиться через четвертый тоннель», — ответил собеседник. «Между нами и теми, кто спешит нам навстречу, футов 90 твердой породы. Думаю, мы соединимся часа через 3». «Три часа», — простонал Грэхам, снова бросив взгляд на циферблат. 10 часов из драгоценных 80 уже пролетели, не дав никакого результата. Кроме многообещающей догадки, которую нужно проверить экспериментально. Еще 3 уйдут на ожидание. Ожидание избавления из подземной западни, где, по крайней мере, безопаснее, чем на таящей погибель поверхности. И снова удар витонов был хорошо рассчитан. Или черт снова сыграл на руку своим собратьям. Они получили слабое утешение, узнав, что шахта выходит на западную 14-ю улицу. Поскольку Грэхам назначил встречу с правительственными экспертами в подземной части Мартин Билдинг. 64 человека нетерпеливо ожидали его в глубоком убежище, как раз под тем местом, где изувеченный труп профессора Мэйо положил начало всей цепи ужасных событий. «Знаменательно», — подумалось Грэхаму, «что последнее собрание, призванное решить судьбу человечества, отмечено знаком недавней трагедии». «Вам уже подкинули идею насчет поляризации?» — спросил он. Собравшиеся закивали. Один из них встал, намереваясь высказать свои соображения, но Грэхам знаком попросил его сесть. «Пока никаких дискуссий, господа». Испытующий, оглядев каждого в отдельности, он продолжал. «Несмотря на подавляющее превосходство противника, нам уже 2 удалось его провести. Один раз, когда мы впервые разнесли по всему миру весть о существовании врага, а второй – с догадкой Фармилоу о поляризации. Мы 2 обошли витонов, несмотря на их безграничные возможности, и 2 мы выиграли, благодаря тому, что воспользовались главной слабостью врага – тем, что витоны не могут поспеть везде сразу. Сейчас мы собираемся снова использовать ту же самую тактику». «Как?» – спросил кто-то. «Все подробности вам знать ни к чему. А вдруг среди вас есть люди, которым доверять нельзя?» Его жесткое, худощавое лицо было по-прежнему сурово. Он еще раз внимательно обвел глазами собравшихся. Слушатели беспокойно заерзали, искоса подозрительно поглядывая на соседей. На всех лицах была написана мысль. Кого же из людей можно считать человеком, если ни одному нельзя верить как брату? Грэхам тем временем продолжал. «Вас разделят на 8 по 8 в каждой. Всех отправят в разные места, так что ни одна команда не будет знать о местонахождении 7 остальных. Ведь тот, кто не знает, не выдаст». Народ снова заерзал, В головах зашевелились новые подозрения. Воль, стоящий рядом с Грэхэмом, ухмыльнулся. Ситуация его забавляла. Ведь если в эту компанию известных умников затесалась дюжина невольных пособников витонов, немногочисленных, но чрезвычайно ловких шпионов в стране людей, то неизвестно, кто они, и нет никакого способа их опознать. Вполне возможно, что каждый из собравшихся сидит между двух ужасных оборотней. «Я отбираю группу из 8 человек, инструктирую их отдельно и отправляю в путь, после чего перехожу к следующей команде», — объявил Грэхэм. Он вызвал Кеннеди Вейча, ведущего специалиста по физике излучения. «Мистер Вейч, вы будете руководить первой группой. Прошу выбрать 7 помощников». После того, как Вейч отобрал себе сотрудников, Грэхэм провел группу в соседнюю комнату и торопливо сказал. «Вы отправляетесь на завод Акме в Филадельфию. Прибыв на место, вы должны будете не просто проводить эксперименты, направленные на уничтожение нескольких витонов. Ведь в этом случае, даже если результат окажется успешным, вас тут же прикончат другие шары, обретающиеся поблизости. А нам останется только гадать, почему, черт возьми, вы погибли. Нам уже надоело ломать голову над тем, почему гибнут люди». «Не вижу способа предотвратить немедленную расправу», — заметил Вейч. Несмотря на бледность, вид у него был боевой. «Пока такого способа нет». Грэхэм говорил напрямик, не боясь показаться жестоким. «И вас, и ваших людей запросто могут прикончить. Но мы должны точно знать, что вы делали как раз перед тем, как вас прикончили». Вейч судорожно вздохнул. Сотрудники испуганно сгрудились вокруг него, охваченные тем самым молчанием, которое нисходит на людей в роковые минуты. «По всей лаборатории будут установлены микрофоны, подключенные к городской телефонной сети. Кроме того, вас присоединят к полицейской телетайпной системе и дадут своего оператора. Армейские связисты выделят 2 парней с переносными рациями. Еще у вас будут камеры с высокой разрешающей способностью, связанные с нашими телеприемниками. В соседних зданиях засядут наблюдатели и будут неотрывно следить за вашей лабораторией». «Понятно», — медленно и неуверенно проговорил Вейч. «Перед тем, как предпринять любой шаг, каждый из вас обязан дать его подробное описание по всем доступным каналам, через микрофоны, по телетайпу, по радио. Потом перед камерой выполните задуманное. Наблюдатели проследят за результатом. Если с вами что-то случится, мы будем точно знать, почему». Вейч ничего не сказал. И Грэхэм продолжал дальше. «Если вам удастся прихлопнуть хотя бы одного витона, множество людей, раскиданных по большой территории, будет иметь полные и точные сведения обо всех технических подробностях вашего успеха. Нам будет известно, какое оборудование потребуется, чтобы нанести повторный удар, и мы произведем его в таких количествах, что ничто, будь то на небе, на земле или в преисподней, не сможет нас остановить». Он обвел ученых пристальным взглядом. «А теперь в путь и желаю удачи». Потом обернулся к Волю. «Скажи Лори, чтобы подобрал себе 7 и приведи их сюда». «Что-то мне не понравился коротышка. Тот, что выглядывал из-за плеча Вейча», — заметил Воля, задержавшись в дверях. «Был у него в глазах какой-то бандюжий бзик». «Это что еще такое?» «Настороженный, звериный взгляд. Разве ты не заметил? Пойди, загляни в полицейскую картотеку. Найдешь не одну дюжину с таким бзиком. Обычно это убийцы-психопаты или наркоманы». Воль выжидающе взглянул на приятеля. «Он встречается не у всех, но все же у большинства. Зависит от психического состояния в момент съемки». «Да», — задумчиво согласился Грэхэм. «Теперь припоминаю. Встречал в описаниях некоторых гангстеров прошлых времен. Диллинджера, Нельсона, братьев Берроу, Луи Лепа и других. Кто знает, не были ли они жалкими орудиями невидимых выпивох, живыми взбивалками для коктейля, которыми пользовались, чтобы попышнее взбить пену эмоций, когда вокруг бывало маловато новобрачных. «Вот черт!» — воскликнул Воль. «Так что же, считаешь, что каждая свадьба становится для кого-то фонтаном шампанского?» «Да нет, конечно же, не каждая, но некоторые, несомненно. Иметь мозги вроде твоих — все равно, что гореть в аду. И как ты только не повесишься!» «Все мы горим в аду, и тебе прекрасно известно, сколько людей сломалось, обнаружив это». Он нетерпеливо махнул рукой. «Вэйч еще не ушел. Пойди догони его, Арт, и растолкуй, что к чему». Он направился к двери. «Я сам позову Лори». Лицо его еще сохраняло серьезное, озабоченное выражение, когда он отобрал следующую группу экспертов и проводил их в комнату.